Лора Уэллман ласково сказала: «Я очень тебя люблю, дорогая. Ты очень добра ко мне. Ах, миссис Уэллман, это вы так добры ко мне. Не знаю, что бы я делала, не будь вас. Вы дали мне буквально все. Не знаю, не знаю. Я не уверена, что...» Больная беспокойно зашевелилась, ее правая рука дернулась, левая оставалась неподвижной и безжизненной. «Стараешься сделать как лучше, но...» «Так трудно разобраться, что же на самом деле лучше, что правильнее. Я всегда была слишком самоуверенна». «О, нет», — возразила Мэри Джерард, — «я убеждена, что вы всегда точно знаете, как лучше и правильнее поступить». Но Лора Уэллман лишь покачала головой. «Нет, нет, и это не дает мне покоя. У меня всегда был неискоренимый недостаток, Мэри, гордость. Гордость может обернуться злом. Она у нашей семьи в крови. У Эленор тоже. Чудесно, что они с мистером Родериком надумали приехать, — с воодушевлением сказала Мэри. Вам будет повеселее. Они уже давно вас не навещали. Они хорошие, очень умные, хорошие дети, — мягко проговорила миссис Уэллман. И оба любят меня. Я знаю. Стоит мне их позвать, они тут же примчатся. Но не хочется слишком часто их беспокоить. Они молоды и счастливы, перед ними весь мир. Им пока вовсе ни к чему видеть разрушение и страдания. «Уверена, что они ни о чем таком не думают», — возразила Мэри. Но миссис Уэллман продолжала говорить, вероятно, больше для себя, чем для девушки. «Я всегда надеялась, что они поженятся. Но чтобы намекнуть им на это, боже упаси! У молодых так развит дух противоречия. Это лишь отпугнуло бы их друг от друга. Давным-давно, когда они были еще детьми, мне показалось, что сердце Эленор отдано Родди. Но в отношении его я не вполне уверена. Он человек непростой. Генри был похож на него, очень сдержанный и разборчивый. Да, Генри». Она задумалась, вспоминая покойного мужа. Потом прошептала: как давно это было? Мы были женаты всего 5 лет. Он умер от двустороннего воспаления легких. Мы были счастливы, да, очень счастливы. Но мне почему-то оно кажется каким-то ненастоящим. Это наше счастье. Я была довольно эксцентричной и не очень развитой девушкой. Всерьез бредила всякими идеалами и героями, витала в облаках. «Вы, должно быть, чувствовали себя очень одинокой?» «Потом?» — тихо спросила Мэри. «Потом? О, да, ужасно одинокой. Мне было 26 лет, а теперь перевалило за 60. Сколько времени прошло, дорогая, сколько лет?» Внезапно она резко добавила: «А теперь еще вот это. Ваша болезнь?» «Ну да. Именно удара я всегда боялась. Это так унизительно. Купают, одевают, словно младенца. Абсолютная беспомощность. Это меня бесит. О, Брайан, женщина очень добродушная, ничего не скажешь. Она не сердится, когда я на нее покрикиваю, и не глупее большинства сиделок, но когда рядом со мной ты, Мэри, совсем другое дело». «Правда?» Щеки девушки зарделись. «Я так рада, миссис Уэллман». Лора Уэллман пристально на нее посмотрела. «Ты ведь беспокоишься о своем будущем, верно? Предоставь это мне, дорогая. Я позабочусь о том, чтобы ты могла встать на ноги и получить профессию, но чуточку еще потерпи. Для меня так много значит твое участие». «О, миссис Уэллман, конечно, конечно, я не оставлю вас ни за что. Если только вы хотите, чтобы я была с вами, очень хочу». Голос больной стал необыкновенно глубоким и проникновенным. Ты для меня все равно, что дочь, Мэри. На моих глазах ты выросла и превратилась из крохотной малышки в красивую девушку. Я горжусь тобой, дитя мое. и надеюсь, что то, что я для тебя сделала, действительно поможет тебе в жизни. Если вы думаете, что ваша доброта и моя учеба, ну, не для таких, как я, — сбивчиво заговорила Мэри, — если вы думаете, что я недовольна или из-за этого у меня появились замашки избалованной барышни, это так папа говорит, то это неправда. Я так вам благодарна за все. А то, что я хочу скорее начать зарабатывать на жизнь, просто я и так слишком многим вам обязана, и мне не хочется, чтобы кто-либо думал, будто я приживалка. Так вот что Джерард вколачивает тебе в голову. Внезапно перебила девушку Лора Уэллман, и в голосе ее послышались резкие нотки. Не обращай внимания на своего отца, Мэри. Никто никогда не смел и впредь не посмеет упрекнуть тебя в том, что ты живешь за мой счет. Это я сама прошу тебя еще ненадолго здесь остаться. Скоро все кончится. Будь моя воля, моя жизнь закончилась бы хоть сию минуту, и никакой тебе мороки с сиделками и докторами. О, нет, миссис Уэллман, доктор Лорд говорит, что вы можете прожить еще не один год. Вот уж спасибо, обрадовал. Я на днях сказала ему, что в порядочном, цивилизованном государстве достаточно было бы только намекнуть врачу, и он прикончил бы меня с помощью какого-нибудь лекарства. Совершенно безболезненно. «Будь у вас хоть капля смелости, — сказала я ему, — вы бы уж как-нибудь сделали это». «О, и что же он ответил?» — испуганно спросила Мэри. Этот молодой человек весьма непочтительно усмехнулся и заявил, что не желает болтаться на виселице. И при этом добавил, вот если бы вы мне завещали все свои деньги, тогда я, возможно, и рискнул бы. Каков нахал! И все же этот юнец мне нравится. Его визиты помогают мне больше, чем все его лекарства. — Да, он очень симпатичный, — согласилась Мэри. Сестра О'Брайен чуть ли не влюблена в него, да и сестра Хопкинс тоже. Хопкинс в ее возрасте пора бы быть поумнее, — заметила миссис Уэллман. Ну, а сестра О'Брайен только и может что глупо улыбаться и бормотать. О, доктор! Стоит ему к ней приблизиться. Но просто вся млеет. Бедная сестра О'Брайен. Она, в общем-то, женщина неплохая, — снисходительно признала миссис Уэллман. Просто меня раздражают все сиделки. Они почему-то всегда уверены, что вы мечтаете о чашечке чаю, причем в 5 утра. Она замолчала, прислушиваясь. Что там? Кажется, машина подъехала. Мэри выглянула в окно. Да, это машина. Приехали мисс Эллинор и мистер Родерик. Я страшно рада, Эллинор, сказала миссис Уэллман. За вас, Родди. Я так и знала, тетя Лора, что ты обрадуешься, — улыбнулась Эллинор. Однако ее старая тетушка, чуть помедлив, спросила, — Ты и в самом деле любишь его, Эллинор? Эллинор вскинула тонкие брови. — Конечно. — Ты уж прости меня, милая, — поспешно добавила миссис Уэллман, — ведь ты очень сдержанная. Поди разбери, что у тебя на уме и на душе. Когда вы были совсем еще юными, мне казалось, что ты начинаешь привязываться к Родди слишком сильно. Тонкие брови Эллинор опять поднялись. «Слишком сильно?» Старая леди кивнула. «Да. А слишком сильно любить неразумно». Порой молодые девушки просто теряют головы. «Я обрадовалась, когда ты уехала доучиваться в Германию. А потом, когда ты вернулась, мне показалось, что ты совсем к нему остыла. Я так была разочарована. Видишь, как трудно угодить привередливой старухе. Я ведь думала, что ты окажешься довольно страстной по натуре. Темпераментные женщины — не редкость в нашем роду. И они бывали не очень счастливы. И тем не менее, увидев, что ты совершенно к Родди равнодушна, я очень расстроилась, потому что всегда надеялась, что вы будете вместе. Ну а теперь все так и получилось. Я очень довольна». «Значит, ты и в самом деле любишь его?» «Люблю». «Не слишком сильно, но достаточно», — уточнила Эллинор. Миссис Уэллман с одобрением кивнула. Тогда, я думаю, ты будешь счастлива.